Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы знаем, что крест Христов, Его страдания не были внезапными и случайными. Так написано, и так подобало пострадать Христу и войти в славу Свою. В Евангелии от Матфея сказано, что после того, как Петр исповедал свою веру во Христа, Сына Божия, которую не плоть и кровь открыла ему, а Отец, сущий на небесах, с этого времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. На сей день и сейчас Христос явился в мир, об этом вся Его проповедь. И когда Он говорит: «Блаженны нищие духом», «Блаженны плачущие», «Блаженны кроткие», Он возводит тайны этого блаженства к тайне креста. «Блаженны изгнанные правды ради», «Блаженные, когда поносят вас и ждянут», и Его слово о хлебе жизни также устремлено к этой тайне. Его откровение о добром пастыре свидетельствует, что Его служение, как и Его крестные страдания, заключаются во всецелой отдаче Себя Богу. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее», — говорит Господь. Он свободно отдает ее. «Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Крест – поистине исполнение воли Отчи, которую Он принимает в полноте свободы во всем величии этого выбора. Когда мы созерцаем того, о ком Евангелие от Матфея говорит: «Иисус, называемый Христос, имя Мессии, помазанника Божия, Его божественное имя», когда мы исповедуем веру Церкви, выраженную в семи вселенских соборах, когда утверждаем, что Он единосущен Отцу, что Он той же божественной природы, что Его Отец, и в то же время подобен Преснодеве Марии, а значит и нам, ее детям, единосущен нам, во всем уподобившийся братьям своим, когда рассматриваем его богочеловеческую личность в единстве ипостасей, соединенных без смешения или разделения, когда мы стараемся ничего не потерять из богатства его божества и ничего не возвысить из его самоуничижения, Его вольного взятия на Себя нашей человеческой ограниченности и наших человеческих немощей, тогда умолкает всякое наше слово о Нем, и мы понимаем со страхом и трепетом, где мы стоим перед лицом какой непостижимой тайны. Только по благодати, действительно, которая была дана апостолу Петру в час его исповедания, может нам приоткрываться эта тайна божественной чистоты и вечной любви, присутствующая в человеческой жизни Спасителя, бесконечная полнота Божества того, кто явился в рабе из раки. Мы исповедуем эту веру, мы пытаемся благоговейно, умом и сердцем, и всею нашей жизнью приблизиться к ее пониманию. Но когда в Гефсимании Он говорит Своим ученикам: «Душа Моя скорбит смертельно, кто может это слышать?» Как Слово Божие может дойти до такого предела? Как Слово Божие может так говорить? Многое из того, что происходит в Гефсимании и на Голгофе, мы можем понять. Эти трое самых близких учеников Его, которые спят, я их понимаю, потому что я сам, когда в церкви, на великом покаянном каноне поют «Душа моя, восстань, что спиши, конец приближается». А я продолжаю стоять, пусть на коленях, но в окамененном бесчувствии. Или в среду, или в пятницу, в течение всего года, в дни, посвященные страстям Христовым, я только соблюдаю формальный поверхностный пост, почти забывая о смысле его. И как часто за божественной литургией, перед таинством тела и крови Христовых, я и часа не могу побдеть с Господом, волнуемый совершенно посторонними мыслями. Отречение Петра, теперь я его все больше начинаю понимать. Предательство Иуды, и это я понимаю. Трусость Пилата, столько вокруг подобных примеров, достаточно мне внимательнее посмотреть на собственную жизнь. Заушение, заплевание, терновый венец, жажда Господа, да, понимаю, и смерть, и крест, все понимаю, Боже милостив, буди мне грешному, это я грехами своими повинен в смерти Твоей, но до сих пор не принесу Тебе подлинного покаяния. И, может быть, видя это, Господь говорит: «Душа моя прискорбна до смерти». Но когда он говорит: Боже мой, зачем ты меня оставил? Несмотря на вселенские соборы, на учение святых отцов, о благословляющей и попускающей воле Божией, я перестаю понимать. Я верую в спасительность этого события. Я захвачен глубиной этой тайны. Но эти слова в устах Христовых: Боже мой, зачем ты меня оставил, превосходят мое понимание. Я понял бы их, если бы их произносил какой угодно человек. Я понимаю их, когда их произносит Иов Многострадальный. Я понимаю их, когда они были сказаны одной тяжело больной женщиной, умирающей от рака, которую я причащал. И священнику во время причастия таких людей Господь дает иногда узнать, что Бог любит этого человека, окружает его своей благодатью. И так было с этим причастием. Но она сама уже не знала этого. Она думала, что уже ничего не существует. На самом деле она даже не могла произнести этих слов: «Боже мой, Боже мой». Но вся ее жизнь была в этот момент только воплем: «Зачем ты меня оставил?» Этому нечеловеческому страданию, которое меня убивает. Этот крик отчаяния, исходящий от человека, я понимаю. Но невозможно понять, когда он исходит от Господа Иисуса Христа, от Слова Отче, от Сына Божия, который является сиянием славы и образом ипостаси Его, от того, кто от Отца пришел и к Отцу идет, о ком мы услышим среди ликования первой пасхальной литургии на всех языках. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. От того, кто говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня», и от того, кто говорит: «Я от себя не творю ничего, то, чему научил меня Отец, я говорю, и мой Отец не оставляет меня никогда одного, ибо я творю всегда угодное Ему». Я и Отец одно. Весь смысл земного служения Христова в том, чтобы открыть тайну Пресвятой Троицы, которую Он носит в себе. Разве эти слова: «Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил?» не отменяют все остальное? Мы воистину стоим перед бездной бесконечного отчаяния, в которую человечество падает в течение тысячелетий. Мы знаем, что в конце Господь скажет обо всем словами, взятыми из того же псалма: «В руки Твои, Отче, предаю дух мой». И я вижу, что причиной смерти, страданий Христовых, этого Его, Боже мой, являются наши грехи, раскрытые в беспощадной обнаженности до конца, пережитые им здесь, в самых крайних своих последствиях. Господь Бог, ставший человеком, видит наше человеческое естество в предельной его пораженности грехом. Мы всегда более или менее слепы ко греху, но Он, заступающий место каждого из нас, видит всю глубину зла. Да, причину Его крестных страданий я вижу, но эти слова «Боже мой, зачем Ты меня оставил?» Как Он мог их произнести? Мне кажется, что здесь область, в которую мы не можем проникнуть. В Евангелии сказано, потом приходит Он с ними на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Побудьте тут, пока я пойду, помолюсь там». Между этим «тут», где они должны остаться, и этим «там», куда Он идет помолиться, как раз вот эта неисследимая, несоизмеримая ни с чем бездна. Между этим «тут» и «там», как будто нет ничего общего. Жизнь как умираешь, как предается погребению жизнь, даже после того, даже среди того, когда жизнь побеждает. И взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отошед немного, пал на лице свое. Между этим «тут» и отошед немного нет никакого соприкосновения. С одной стороны, грешный человек, умаленный до предела в своем бессилии, который призывается к одному единственному – только бодрствовать, а с другой – святый Божий, агнец Божий, оставленный всеми, преданный один на один, не со своей, а с нашей человеческой смертью, страшному сражению, с вольным приятием, не как я хочу, а как ты хочешь. С одной стороны, человек настолько немощный и отягченный своим грехом, что он спит в этот час человек спит в своем грехе, а с другой стороны, Господь, который так бодрствует и так раздавлен взятым на себя нашим грехом, что он входит, как говорят святые отцы, живым в смерть. И это есть мера его страданий. Никто не может проникнуть в них, если он не ангел, который являет собою любовь Божию, поддерживающую его. Однако не о сладком небесном утешении Господа в этот час идет речь. Во всей своей жизни Господь призывает нас разделить с Ним все. На Тайной вечере Он говорит Петру: «Если не умою ног твоих, не будешь иметь части со мной». И, предлагая Евхаристию, говорит: «Разделите это между собою, вы имеете часть со мной». В Царстве Небесном мы призываемся разделить с Ним жизнь во свете, иду уготовать вам место в доме Отца Моего, говорит Господь. Но среди этих страданий все остается неприступным, непостижимым. Он оставлен Богом и оставлен людьми. И чтобы нам не объясняли о глубине тайны мудрые богословы, невозможно постигнуть, как он произносит эти остающиеся всегда неисследимыми слова: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Апостол Павел в послании к Галатам произносит страшные слова. Он говорит, что Бог сделал Христа за нас клятвой, то есть проклятием, ибо проклят всяк, висящий на древе. Мы часто можем слышать о том, что слова «Боже мой, зачем ты меня оставил» – начало пророческого 21-го псалма, который заканчивается песней победоносной надежды. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Но здесь Господь не произносит этих слов. Для чего мы ведем сегодня эту беседу? Для того, чтобы мы поняли единственное. Мы торопимся. Мы слишком быстро хотим перейти от этого часа тьмы к победе, как можно скорее вкусить от ее плодов. Но в Гефсимании и на Голгофе Христос не произносит этих заключительных слов псалма. Существует великий духовный соблазн. Не пройдя вместе с Господом через эту тьму, через всю тьму, которая является нашей тьмой, через всю тьму, через которую Он прошел, желать быть сразу с Ним в пасхальном свете. Свет победы Божией непонятным образом присутствует там, где уже нет совершенно света, где полная оставленность Христа Богом и людьми, где абсолютная власть тьмы и торжество тьмы, как это будет при торжестве Антихриста. И этот свет светит, как услышим мы посреди Пасхи, и тьма не может объять его. Этот свет растет среди тьмы и становится все более видимым, заполняя собою все. Но прежде чем радостно воскликнуть со всею церковью «Христос воскресе», как возвещают об этом последние строки пророческого псалма, постараемся воспринять в полноте то, что говорит псалом о крестном страдании Христовом. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди словословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Всевидящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты Бог мой. О Божией Матери говорит Господь в этом псалме здесь. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое соделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моих. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня». Вот через что прошел Христос. нашего ради спасения, лично ради каждого из нас. И задумаемся об этом каждый из нас. До каких глубин возлюбил меня Господь? Исповедую Его не только как Сына Божия, воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечшегося, но и как того, кто в своем воплощении дошел до последнего предела нашей обезбоженности, до самого дна человеческого отчаяния, от совершенной утраты человеком Бога, и возопил: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Да, поистине, слово крестное для внешних соблазн и безумие, непостижимая божественная мудрость и сила Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Аминь.